Говорит радио «Свобода». Вступительная беседа. 1. Работая над романом «Бабий Яр», я подсчитал, что за 2 года немецкой оккупации Киева к своим 14 годам я совершил столько преступлений, что меня надо было расстрелять 20 раз. Об этом в романе есть глава «Сколько раз меня нужно расстрелять». По немецким приказам того времени, например, грозил расстрел за выход на улицу после 6 часов вечера. Многих застрелили. А я выходил, но не попался на глаза патрулям. Мне повезло. Был другой приказ. Процитирую его. «Все имеющие у штатского населения валенные сапоги, включая и детские валенки, подлежат немедленной реквизиции. Пользование валенными сапогами запрещается и должно караться так же, как недозволенное пользование оружием». То есть расстрелом. Но я валенок не сдал, иначе не в чем ходить, и 2 зимы носил. За каковое пользование меня и теоретически, и практически надо было бы казнить, как и за невыдачу еврея моего приятеля Шурки, помощь беглому пленному дядьке Василию, неявку на регистрацию в 14 лет, побег от угона в Германию, наконец, просто за антигерманское настроение. При этом я не был членом партии, комсомольцем, подпольщиком, не был евреем, цыганом, не имел голубей или радиоприемника, не совершал открытых преступлений, не попался в заложники и был обыкновенный рядовой, незаметный маленький человек в картузе. Но если скрупулезно следовать установленным властями правилам, по принципу «совершил, получай», то я уже 20 раз не имел права жить. Далее в романе следовало размышление, которое цензура почти целиком убрала. Приведу его по полному изданию «Бабьего Яра», вышедшего теперь на Западе. Я живу прямо дальше, а преступления катастрофически множатся, так что я перестал их считать. А просто знаю, что я странный, но не пойманный преступник. Я живу почти по недоразумению только потому, что в спешке и неразберихе правила и законы властей не совсем до конца, не идеально выполняются. Как-то я проскальзываю в оплошно незаштопанной ячейке сетей и ухожу по милости случая, как по той же милости им мог бы и попасться. Каждый ходит по ниточке, никто не зависит от своей воли, а зависит от случая, ситуации, от чего-то настроения. Да еще в очень большой степени от своих быстрых ног. В книге «Воспоминания» вдова поэта Мандельштама, погибшего в застенках НКВД, пишет, что ее не постигла судьба мужа только потому, что ее выгнали из квартиры, она перестала мельтешить перед глазами и затерялась. «Меня спасла случайность. Нашими судьбами слишком часто управляла случайность, но в большинстве случаев они были роковые и случайно приводили людей к гибели». Поэт Мендельштам написал стихотворение, высмеивающее Сталина. Нет, не опубликовал, просто написал. За это страшное преступление он и был убит. При тотальном строе человек вовсе не может прожить, не совершая преступлений в той или ином смысле. Или он сопротивляется этому строю, нарушает его свирепые предписания, и тогда он преступник перед строем. Или он выполняет, служит строю, и тогда еще хуже. Тогда он действительно преступник против человечности. Что сделать старому доброму служаке, если ему приказано травить детей душегубки? Не травить, сам туда пойдешь. Травить встает призрак Нюрнбергского процесса. Все без исключения граждане тотальной страны неизбежно должны выбрать из дилеммы одно. Третьего не участвовать, уйти, отгородиться не дано. Это третье является преступлением и серьезным. С точки зрения строя, по знаменитому большевистскому принципу, кто не с нами, то против нас. Поняв это, я потому и перестал считать свои преступления и только возношу благодарности небу, что живой. В 1948 году мне шел 19-й год. Я написал гротескную пьесу, сатиру на сталинский строй. Там действовали железные феликсы. Они ходили монолитной когортой по идеальной прямой линии, состоящей из сплошных зигзагов. Ленин вертелся в гробу. Сталин хлопал крыльями, народ безмолвствовал и тому подобное. Стихотворение Мендельштама было обнаружено, мою пьесу не обнаружил никто. Но интересно, что бы со мной было, случись тогда в нашей квартире обыск по какой-нибудь поводу. Был бы приговор к расстрелу или всего лишь на 25 лет. Пьеса была злая, написанная в упоении одним духом. Позже я ее сжег. В комсомол я был принят скопом, когда учился в балетной студии при Киевском оперном театре. Нас, 15-летних балетных мальчиков и девочек, привели в райком на бульваре Шевченко и в какие-нибудь полчаса пропустили через приемный конвейер. В 1949 году, на 20-м году моей жизни, я, кипя яростью, решил, что не буду участвовать в комедии, творящейся вокруг. Снялся с учета в райкоме, сказал, что уезжаю в Хабаровск, получил на руки учетную карточку и уничтожил ее вместе с комсомольским билетом. Легко решить не участвовать. Но как? В 1952 году я работал на строительстве Каховского ГЭС. Там проводили 100% комсомолизацию. И я вторично, скопом, оказался в комсомоле. Мы все под диктовку написали заявление «Прошу, обещаю быть, выполнять заветы». Потому что если все это делают, а ты один нет, то изволь объяснить, а не объясни, что ты имеешь против. Это теперь бывает и объясняются, но в 1952 году не объяснялись. Со своей трезвостью я увидел тогда, что обречен жить в обществе, где не погибают те и только те, кто глубоко в себя погребет свое истинное лицо. Бывает, так глубоко погребет, что уже и сам потом откопать не может. Конечно, я утаил от родного комсомола, что уже был в нем, как утаил и дальше, вступая в партию, поступая в институт, в союз писателей. Иначе студентом не быть. Ни одно мое произведение никогда бы не увидело свет. Наконец, и за границу бы не пустили. И никогда бы я не убежал от этого невероятного строя. Но уже на Каховском ГЭС я узнал от комсорга стройки, что оказывается не один я такой изобретатель, что по стране разыскиваются сотни тысяч беглых комсомольцев, мертвых душ. Их вылавливанием занимается целый аппарат. Угроза быть пойманным нависла надо мной. С ней я жил более 17 лет. Шансы, что меня выловят, увеличились, когда я стал писателем, оказался на виду. Достаточно было какой-нибудь балерине в Киеве вспомнить, как мы вместе вступали в комсомол, тогда как во всех биографических справках на моих книгах, вплоть до литературной энциклопедии, значился, что я вступил в ЛКСМ на Каховском ГЭС. К счастью, балерины меньше всего думают о ЛКСМ. Мне повезло, хотя многие их ловят. Правда, с годами суровость наказания по данному телу уменьшалась до малого. Кроме скандала, объяснение на собраниях о бюро может быть исключение из партии и испорченной карьеры. Мне в 60-х годах ничего худшего не грозило. Худшее грозило, если бы я в Яснополянском лесу вдруг началось без моего ведома земляные работы в том месте, где я хранил закопанные некоторые свои рукописи. Я писал в них все, что думал, вынашивал смутные планы размножения их фотоспособом. Это уже не было грешки комсомольской молодости, но даже без натяжки их можно было бы квалифицировать как злые, обдуманные действия во вред существующему государственному строю. Но земляных работ не было. Канав не рыли, деревья не сажали. Пронесло. Сколько сейчас сидят людей в лагерях Мордовии за попытки бежать? Ленинградский поэт, член Союза писателей Анатолий Радыгин пытался переплыть границу в Черном море. Мой однофамилец Кузнецов Эдуард и вся группа, пытавшаяся захватить самолет. Матрос Кудырко, перепрыгнувший на американское судно и возвращенный. Не повезло людям, фатально не повезло. А двум парням-художникам удалось перепрыгнуть Черное море поперек на надувной лодке. Сейчас они живут в Нью-Йорке. Про себя могу сказать, что рассматриваю как большую удачу то, что никто из пограничников в Шереметьевском аэропорту не обратил внимания на отдувающийся карман моего пиджака, когда я шел на посадку в самолет, отлетающий в Лондон. Карман был полон фотопленок с переснятым архивом всей моей жизни, в том числе и рукописей, зарытых в Яснополянском лесу. Другое дело, чем закон, предусматривающий заключение в концлагерь за желание жить не в СССР, а в другом месте, чем этот закон принципиально отличается от запрета выходить на улицу после 6 часов. А вот при Сталине отправляли в Сибирь за опоздание на работу, за сбор колосков. Сейчас, кажется, не отправляют. Нелогично, однако. За пение песен по гитару нужно отправлять. За рассказанный анекдот обязательно. Было это, все было. Прочитаю одно из размышлений из Бабьего Яра. Сегодня одна двуногая сволочь произвольно устанавливает одно правило. Завтра приходит другой мерзавец и добавляет другое правило. Пятое и десятое. И бог весть, сколько их еще родится во мгле нацистских, НКВДистских, рояльских, марксистских, китайских, марсианских мозгов, непрощенных благодетелей наших. Имя им – Легион. Но я хочу жить. Жить, сколько мне отпущено матерью жизнью, а не двуногими дегенератами. Как вы смеете? Какое вы имеете право брать на себя решение вопроса о моей жизни? Сколько мне жить? Как мне чувствовать? Когда мне умирать? Я хочу жить долго, пока не останется самых следов ваших. В самом деле, если жить достаточно долго, то можно видеть, как законы меняются. И пугало перестают пугать. Кажется, страшнее кошки зверя нет, а кошка возьми да и умри. Вот дожились и мы, о чудо, до того, что за ношение валенок уже не расстреливают. Также после 6 часов выходить на улицу можно. Даже в полночь можно, это не преступление. Более того, хоть и не рекомендуется, но можно опоздать на работу. Собирать колоски, а антигерманские, антифашистские настроения не только можно, но и похвально иметь. Но антисоветских нельзя. Проживать без прописки нельзя. Бежать в Австралию очень нельзя. Иметь мнение, что американцы обогнали советских в космосе, категорически нельзя. Иметь вообще любые взгляды, отличные от взглядов газеты «Правда» – преступление. За это преступление генерал Григоренко сегодня медленно умирает в сумасшедшем доме. Андрей Амалярик находится в магаданском концлагере. Судьба тысячи подобных преступников угнетает меня. Но все же искра оптимизма зреет. Как видим, за давностью лет, а главное, за полным исчезновением некоторых законодателей, многие преступления уже не рассматриваются как преступления. Приговоры по некоторым полностью аннулированы, как с теми валенками или колосками. И так грешным делом думаешь иногда, а вдруг ты доживешь до того дня, и привалит такое невиданное счастье, когда вообще все подобные приговоры аннулируются. 11 ноября 1972 года.